Вечером Надежда решила поискать в интернете какие-либо сведения про башню Грифонов. И быстро разочаровалась, потому что ничего нового ей не сообщили. Про знаменитого доктора Пеле, что занимался в башне алхимии, и про Грифонов, слетающихся по ночам к нему на башню, она и так знала. Были здесь какие-то невнятные рассуждения о цифрах, появляющихся на башне, но никакой толковой гипотезы об их происхождении Надежда не нашла. Что же все-таки происходит в этом дворе? Этот подозрительный тип неприметной наружности вертится там. Опять же, странные дела творятся в пятой квартире. Не зря кто-то ругал управляющего прохиндеем. Надежда 5 минут с ним пообщалась, и то сразу поняла, что жулик и прохиндей. Надо же! Неизвестная Аглая Веленовна доверила такому ключи от своей квартиры, а сама и глаз не кажет третий год. А может, он там притон организовал? Нечего сказать. Хорош элитный дом. Из глубокой задумчивости Надежду Николаевну вывел телефонный звонок. Звонила ей старинная подруга, Алка Тимофеева. «Надька, привет!» — гаркнула Тимофеева своим оглушительным командным голосом, так что Надежде пришлось отодвинуть телефон подальше от уха. Голос у Алки был специфический и профессиональный. Алка работала в школе завучем и привыкла перекрывать голосом целый класс галдящих семиклассников. Надежда с Алкой дружили столько лет, что давно уже со счета сбились с первого класса школы. В последнее время они виделись нечасто, да и перезванивались нерегулярно, но понимали друг друга с полуслова, так что когда Алка звонила, то начинала разговор сразу, без предисловий. «Привет, Алка», — отозвалась Надежда, снова приблизив телефон к уху. «Как дела?» «Дурдом, как обычно», — жизнерадостно ответила Алка. «Фиников из 7 Г принес в школу гранату и выронил ее из портфеля посреди урока. Пришлось всех эвакуировать. Правда, потом выяснилось, что граната учебная, но это так, цветочки. А самое главное, мой Тимофеев получил премию имени Бертольда Шварца». Алкин муж, которого она звала Тимофеевым, а все остальные, кроме сотрудников, Петюнчиком, был крупной величиной в области прикладной химии. И хоть наука в последнее время у нас не в почете, Петр Николаевич Тимофеев много и успешно работал, а также много ездил по миру. И вот премию получил Бертольда Шварца, как Надежда считала, совершенно заслуженно. Это того, который изобрел порох. В голове Надежды Николаевны всплыли какие-то сведения из школьного учебника химии или даже истории. «Вот-вот, того самого!» — Алка горестно вздохнула. «Так это же здорово! Не понимаю, чем ты недовольна!» «Здорово-то здорово!» В Алкином голосе не слышалось особой радости. «Только понимаешь, Надя, премия очень большая, целая куча денег». «Вот интересно», — фыркнула Надежда. «Первый раз слышу, чтобы кто-то получил большие деньги и был этим недоволен. Мне кажется, ты дурака валяешь». «Ты понимаешь, Надя, Тимофеев, получив эту премию, дико возгордился». «Не в жизни поверю», — подумала Надежда. Петюнчик среди друзей и знакомых был известен своей скромностью. «И решил, что мы должны непременно построить загородный дом. Он заявил, что всегда мечтал жить за городом, в собственном доме, чтобы по утрам открывать окно, а там поют птицы и цветут яблони. Говорит, иначе эти деньги уплывут у нас между пальцев, а так будет свой дом. И животным там будет лучше». У Алки была большая семья. Кроме мужа еще 2 взрослых сына, собака, кошка, попугай и еще, кажется, рыбки. Насчет рыбок не точно, поскольку кошка Марфа их регулярно выедала, а Алка заводила новых с завидным постоянством. Загородный дом. В голове у Надежды шевельнулась какая-то мысль, но она еще не готова была ее сформулировать. Тимофеева почувствовала неуверенность в ее голосе и поняла ее по-своему. «Вот-вот, ты тоже поняла, чем это грозит. Ведь он, как всегда, дико занят, а большую часть времени вообще отсутствует, так что заниматься этим придется мне. А я никогда ничего подобного не делала и даже не знаю, с чего начать и как подступиться. И вообще, этот сад и огород мне ну никак не нужны». С этим Надежда была вполне согласна, ибо представить Алку, бредущую между грядок, стяпкой или лопатой наперевес, она была не в состоянии. «Ну, животным и правда будет лучше за городом», — неуверенно заговорила она. «Ты только представь, утром не нужно тебе с собакой гулять, и кошка не будет мебель драть. Выгнала их всех во двор, да и сиди, отдыхай». «Ага, и попугая тоже на двор? А если он улетит?» «Да брось ты, зачем ему улетать? Кто же от добра добра ищет? Поставите клетку на солнышко, он будет воздухом дышать, на птичек смотреть». «Вы с Тимофеевым просто одними словами говорите. Где вас, интересно, обучали?» «Ну, Алка, я же по голосу твоему слышу, что ты в кои-то веки с мужем согласна. И тебе тоже полезно воздухом дышать. Опять же, внуки когда-нибудь пойдут». «Ой, забыла совсем, у нас же такая новость. Сашка женится», — спохватилась Алка. «Давно они с девушкой вместе. Так вот, теперь решили пожениться». «Ну, так жди внуков в скорости», — посулила Надежда. «Как раз вовремя твой муж премию получил». «Точно», — вздохнула Алка, — «а я-то думаю, что он все о птичках твердит за окном». Надежда считала Алкиного мужа удивительно деликатным, мягким и уступчивым человеком, и теперь поняла, что неспроста Петюнчик задумался о загородном доме. Он, видно, знает, отчего молодые торопятся пожениться, сказали ему по секрету. А Алку не стали посвящать. Она шумная, горластая, не удержится, начнет всем рассказывать, еще на свадьбе вслух объявит. А делает и деликатное. Что раньше времени болтать? И так скоро ясно станет. «Самое главное, — продолжала Тимофеева, — самое главное, он ни за что не хочет покупать готовый дом или коттедж. Представляешь, он говорит, что не хочет жить среди чужих воспоминаний. Хочет, чтобы все было совсем новое, только наше. И чтобы удобно было для большой семьи, чтобы место было. И даже купил участок земли на Карельском перешейке». «Да, я его понимаю», — необдуманно пробормотала Надежда Николаевна. «Понимаешь?» — возмущенно воскликнула Алка. «Ха, его ты, значит, понимаешь? А меня? Меня ты понимаешь? Ты вообще на календарь давно смотрела?» «При чем тут календарь?» — удивилась Надежда. «А при том, что на дворе май, у меня экзамены на носу, самая жаркая пора, а тут этим чертовым домом нужно заниматься. А я вообще не представляю, с какой стороны к этому подходить. Петюнчик улетел в Куала-Лумпур на какой-то химический симпозиум. Через неделю вернется, и что я ему скажу? Что даже не приступила к процессу? Даже не знаю, с чего начать». Надежда растерянно молчала. Растерянность ее была вызвана тем, что она впервые в жизни слышала, чтобы Алка Тимофеева чего-то не знала или не умела. До сих пор она, не раздумывая, бралась за любое дело, каким бы сложным оно ни казалось, от плетения макраме до изучения японского языка, от печения кексов до разведения шиншилл. Но Тимофеевой собеседник был нужен только для того, чтобы слушать. Говорить она могла за двоих, а то и за троих. «Сунулась я в какую-то фирму, нашли ее по рекламе в интернете. Так там на меня обрушили такую гору информации, засыпали какими-то современными терминами и цену загнули такую, что я чуть не упала. А когда я сказала, что мне бы что-нибудь поскромнее, без кинозала, крытого бассейна и вертолетной площадки, они облили меня презрением и буквально выставили за дверь». Надежда Николаевна с трудом могла представить себе, чтобы Алку Тимофееву кто-то мог выставить за дверь. До сих пор она была твердо уверена, что Алка сама кого угодно скрутит в бараний рог, построит в шеренге и заставит маршировать под барабанный бой. Сказывалась долгая тренировка на учениках. Но, очевидно, и правда попала Алка на крутую фирму. «Знаешь, тут я тебе, пожалуй, могу помочь», — проговорила она неуверенно. Та мысль, которая перед тем шевельнулась у нее в голове, приобрела определенные формы. «Ты?» — недоверчиво переспросила Тимофеева. «Ты что, когда-нибудь строила загородный дом?» «Я нет». «Но у меня был один знакомый. Он архитектор и работает... То есть работал в фирме, которая занимается именно тем, что тебе нужно. Они строят загородные дома для немолодых, интеллигентных людей, вроде вас с Петюнчиком». Надежда остановилась, чтобы перевести дух. Следовало действовать очень осторожно, чтобы Алка ничего не заподозрила. Она чего-то была очень против, когда Надежда занималась самостоятельным расследованием, в данном случае полностью солидаризируясь с Сан Санычем. Но если муж Надежды волновался за безопасность своей жены, то Алка считала, что Надежда просто мается дурью от скуки. И это несмотря на то, что несколько раз Надежда здорово ее выручала, а Петюнчика так просто спасла. Примечание. Читайте роман Александровой «Две дамы с попугаем». Конец примечания. Нет, Алка все же удивительно упряма. Что есть, то есть. Тут с ней трудно состязаться. «Да что ты?» — спросила Тимофеева с живейшим интересом. «А что это за знакомый? Почему я о нем никогда не слышала? Почему ты о нем не говорила?» «Да не то чтобы знакомый. Так...» «Ну, Надька, ты даешь! Тихоня, тихоня, а какие вещи раскрываются! Правильно говорят, в тихом омуте черти водятся». «Да не болтай ерунды!» — возмутилась Надежда, в глубине души радуясь, что Алкины мысли пошли не в ту сторону. «Теперь-то уж точно она Надеждиному мужу ничего не скажет, заподозрив подругу в легкой интрижке». «Тебе вообще-то загородный дом нужен? Или просто поболтать хочется?» «Нужен, нужен!» — посерьезнела Алка. «Ну, тогда мы с тобой завтра же, не откладывая, идем в ту архитектурную фирму». «Завтра не могу», — выпалила Тимофеева. «Завтра у меня открытый урок. Будут представители ГОРОНО». «Но они же не до вечера у тебя будут. Сама же сказала, что Петюнчик через неделю вернется, так что откладывать нельзя. К 5 часам освободишься?» «К 5? К 5, наверное, освобожусь». «Вот и хорошо. Оденься поприличнее». «Все же загородный дом заказывать идешь, а не собачью будку». Надежда не зря предупредила подругу насчет одежды. Алка Тимофеева, от природы наделенная более чем крупными формами, питала необъяснимую слабость к одежде, вызывающей ярких цветов. В совокупности с ее большим ростом и внушительными объемами это производило сильное впечатление. «Надень что-нибудь однотонное», — посоветовала Надежда Николаевна. «Никаких полосок, горошков или, упаси тебя Бог, цветочков. Иначе я снимаю с себя всякую ответственность». «Однотонное?» — задумчиво протянула Тимофеева. «Но вообще-то весна на улице, хочется поярче». «Однотонное», — строго отчеканила Надежда и тут же спохватилась. «И не дай бог красное, то я тебя знаю. Вырядишься в красное, как пожарная машина». «Мне идет красное», — заупрямилась Алка. «Ага, как слону передник», — завопила Надежда. «Алка, все машины остановятся». «Ну ладно, раз ты так считаешь», — согласилась Алка с явной неохотой. Надежде показалось, что подруга сдалась слишком легко, но она не стала об этом задумываться. Она была занята другими, более насущными мыслями. Она присела на диван, где развалился крепко спящий кот, и запустила руки в рыжую шерсть. Вот за каким чертом она попрется снова в ту самую студию «Домострой»? Что она там сможет найти? — Что сможет выяснить? И самое главное, зачем? А затем, — сама себе ответила Надежда Николаевна, — что все неспроста. Ведь видела же она этого неприметного типа два раза подряд. Мало того, что он фотографировал то, что было нарисовано на дорожке в сквере, что само по себе странно, так еще он ошивается возле того места на Васильевском острове, где находится башня грифонов. Что он там делает, интересно знать. Следил он за Михаилом Сергеевичем. Надежда сама видела. Это раз. Далее. Напали на бедного мужчину и отобрали фотоаппарат. Это два. И три залезли в квартиру. Как-то это слишком много для одного человека. Понятно, что он не выдержал и... А что если... Надежда машинально захватила кота за загривок и крепко сжала. «А что, если и умер Михаил Сергеевич не просто так?» Кот возмущенно фыркнул, пошевелился и попытался вырваться. Затем, не открывая глаз, цапнул Надежду за руку. Это ее несколько отрезвило. «Нет, что-то меня заносит», — вслух сказала она. «Доказательств никаких нету. Он ведь и вправду был в группе риска. Немолодой, полный, образ жизни неправильный». Кот удивленно поднял голову. Хозяйка разговаривала вовсе не с ним, а сама с собой. «Это что-то новенькое». Надежде стало стыдно. Собственный кот смотрит на нее с насмешкой. Бог знает, что она себе напридумывала по поводу случайной смерти незнакомого мужчины. Но, однако, ужасно интересно, в чем же там дело с этой башней грифонов? Хорошо бы найти того молодого человека, с которым разговаривал в парке покойный Михаил Сергеевич. Ну, завтра на месте определимся, проведем, как говорят, разведку боем, а то вдруг там что-то важное с этой башней. Таким образом, убедив себя, что ей просто необходимо вмешаться, Надежда успокоилась и встретила вернувшегося с работы мужа очень радостно. Майский вечер был чудесный, ужин вкусный, даже Бейсик был мил, почти не хулиганил и не объедал цветы на лоджии, что Надежду немало удивило. Она-то была начеку, зная вредный кошачий характер, но все обошлось. На следующий день они с Алкой встретились без пяти минут пять у входа в бизнес-центр. К удивлению Надежды, Алка пришла в скромном бежевом плаще. «Очень хороший плащ», — похвалила Надежда Николаевна. «Тебе очень идет, стройнит». «Ты так считаешь?» — протянула Алка с сомнением, разглядывая свое отражение в зеркальной двери. «Ты же сказала, однотонная. Этот плащ мне Петюнчик в Лондоне купил». «Я всегда знала, что у него хороший вкус». «Ну-ну», — хмыкнула Тимофеева, и они вошли в двери. В офисе архитектурной студии «Домострой» царило куда большее оживление, чем в прошлый раз. Несколько немолодых архитекторов, буквально засучив рукава, работали за кульманами. Единственный молодой парень, тот самый, с дредами и в футболке с надписью «Я ненавижу Билла Гейтса», уткнулся в экран компьютера, время от времени издавая какие-то нечленораздельные возгласы. Надежда Николаевна прямиком направилась к столу своей знакомой. «Здравствуйте», — проговорила та, приветливо улыбаясь. «Что, снова Эдем закрыт? Как они вообще работают? Так можно всех клиентов растерять». «Нет, сегодня я вообще-то к вам. Вот привела свою подругу, Аллу Владимировну. Они с мужем хотят построить загородный дом. Я сразу вспомнила о вашей фирме». «О, это замечательно!» — женщина оживилась, вскочила, пододвинула к своему столу два стула и заворковала. «Присаживайтесь, Алла Владимировна. Вам здесь удобно? Может быть, вам жарко? Давайте я повешу ваш плащ». «Да, вообще-то жарковато!» — обрадовалась Алка, которой всегда и везде было жарко, и сняла свой плащ. Надежда Николаевна тихо застонала. Под скромным бежевым плащом на Алке оказалось короткое трикотажное платье сногсшибательного малинового цвета. В студии на мгновение стало тихо. Все присутствующие застыли, глядя на замечательную клиентку. «Я же говорила тебе, только не красное», — прошипела Надежда Николаевна. «А где ты видишь красное?» — отмахнулась Алка. «Это малиновое платье. Или ты дальтоник, цвета не различаешь?» «И вообще я не знала, что здесь так жарко, что придется плащ снимать. А плащ мой ты, кажется, одобрила». «Как тебя угораздило такое купить?» Надежде хотелось взвыть, но приходилось держать себя в руках. Все-таки люди кругом могут неправильно понять. «А, это одна училка у нас на работу принесла. Ей мало оказалось, а мне в самый раз». «Господи, помилуй», — подумала Надежда Николаевна, затрудняясь представить себе даму, которой вот это малиновое великолепие было мало. «Что ты так волнуешься?» — гудела Алка. «Им-то какое дело, как я одета? В конце концов, клиент всегда прав». На последнее соображение Надежде нечего было ответить, и она промолчала. В это время отворилась дверь кабинета, и в общую комнату вошел начальник фирмы «Домострой» Валерий Валерьевич. Как и в прошлый раз, был он в приличном костюме, только не в сером, а в темно-синем, в полоску. И галстук был сегодня не в попугаях, а в павлиньих хвостах. И платочек такой же торчал из кармашка. И также слишком хорошо уложенные седоватые волосы и тщательно подстриженные усики. И также пахнуло от него слишком пряным парфюмом, так что у Надежды защипало в носу. Закаленные же сотрудники даже не повернули голов в сторону начальства, уткнувшись в свои кульманы. «Анна вас...» — окликнул Надеждину знакомую начальник. Очевидно, она в фирме «Домострой» числилась девочкой на побегушках и мальчиком для битья. Однако он не договорил, потому что застыл на месте, уставившись на Алку. Глаза его выпучились, как у вареного рака, а рот так и оставался широко открытым. В общем, Валерий Валерьевич в мгновение ока растерял весь свой шарм. Надежда тихонько двинулась в сторону, стараясь быть как можно незаметнее. Впрочем, Валерию Валерьевичу было не до нее. Он громко сглотнул, и на лбу его явственно отпечаталась единственная мысль: «Какая женщина!» Тут он вспомнил, что он все же начальник, взял себя в руки и подбежал ближе. «Очень рад! Очень рад!» — заговорил он слишком мягким, слишком сладким, слишком бархатным баритоном. «Мы чрезвычайно дорожим такими клиентами. Мы готовы сделать все, чтобы наши клиенты были счастливы». Кто-то из сотрудников явственно фыркнул. Валерий Валерьевич сообразил, что высказывание его несколько двусмысленно, но не притормозил. «Могу я спросить, как вы нас нашли?» — проворковал он. «Кто вам рекомендовал нашу фирму?» «Ах, не помню». Алка сделала рассеянный жест рукой, при этом чуть не своротила кульман. Хозяин едва успел его удержать. «Кажется, кто-то из знакомых подсказал».